Она потрогала бирку на шлепопульте. «Поняла?» Я кивнула. «Хорошо, Брэдшоу, идите первым». Мы осторожно вошли в дверь с ее зачепятанными петлями и попали в лабораторию. Там все было перевернуто вверх дном. Опечатки для посустороннего читателя — мелкий раздражающий фактор, но внутри книги они — страшное зло. Опечатка — следствие искажения восприятия, а не причина. Как только внутренний смысл слова начинает искажаться, так сразу возникает и опечатка. Возвратить слово к исходному написанию через ГТУ удается только в том случае, если вирус не сильно укоренился. Но обычно это бесполезно, все равно, что застилать постели в горящем доме. Лаборатория серьезно пострадала. Шкафы у дальней стены поросли изнутри толстыми ломами. Мы пошли пока в РУ и увидели, что внушительный стол в центре комнаты превратился в огромный стул. Колбы и бюретки стали кобрами и беретками. И что хуже всего, конь Матиас превратился в ком. Мисс Хэвишем посмотрела на меня и показала на свой кусок кабеля. Он уже начал менять цвет. Я заметила пятнышки рыжего, белого и черного. «Осторожно», — сказал Ньюхин, — «смотрите». На полу рядом с осколками разбитой кобры клубился у самого пола тот же пурпурный туман, который я видела здесь в прошлый раз. Та часть пола, которую уже затронул вирус, постоянно менялась по мере того, как менялся смысл слов. «Где он держал Минотавра?» — спросила Хэвишем, когда у ее кабеля начали появляться мохнатые ушки. Я показала, и Брэдшоу возглавил отряд. Несмотря на заверения знаменитого охотника о бесполезности потустороннего оружия, пистолет я все-таки достала. Командор осторожно отворил дверь в подвал за старым залом. Ньюхин включил фонарик и обвел подвал лучом. Дверь в клетку Минотавра была открыта, а чудовище след простыл. Хотелось думать, что и Перкинса тоже, но он, или то, что от него осталось, лежал на каменном полу. Минотавр сожрал его вплоть до грудной клетки. Позвоночник был обглодан дочисто, оторванные ноги валялись в стороне. От этого зрелища у меня перехватило дыхание. К горлу подступила тошнота. Брэдшоу выругался и отвернулся закрыть дверь. Ньюхин опустился на колени, чтобы прикрыть Перкинсу глаза, которые слепо таращились в потолок. На лице убитого застыл ужас. Мисс Хэвишем положила детективу руку на плечо. «Мне так жаль, Ньюхин. Перкинс был хорошим человеком». «Не могу поверить, что он сделал такую глупость», — гневно пробормотал Ньюхин. «Надо уходить», — сказал Брэдшоу. «Теперь мы точно знаем, что Минотавр вырвался на волю, и нам надо вернуться лучше вооруженными и в большем количестве». Ньюхин встал. Сквозь респиратор я заметила у него на глазах слезы. Мисс Хэвишем посмотрела на меня и показала на свой кабель, который начал обрастать мехом. «Здесь потребуется мощная команда зачистки». Ньюхин прикрыл останки Перкинса своим пальто и вместе с нами двинулся следом за Брэдшоу. «Возвращаемся в Норленд». «Я уже охотился на Минотавра», — сказал Брэдшоу, ни на секунду не ослабляя бдительности. «В 44-м году в Сталинграде. Он никогда не остановится перед убийством». «Брэдшоу!» — прикрикнула мисс Хэвишем, но командор был не из тех, кто подчиняется чужим приказам, даже приказам таких решительных людей, как Хэвишем. «Не понимаю», — прошептал Ньюхин, останавливаясь на мгновение, глядя на перевернутую вверх дном лабораторию и облачко лилового дыма на полу. «Здесь просто нет столько вируса, чтобы устроить такой погром». «Что вы сказали?» — переспросила я. Брэдшоу осторожно выглянул из-за двери, удостоверился, что все спокойно, и махнул нам рукой. «Значит, поблизости может оказаться еще колония вирусов», — продолжал Ньюхин. «Что в том шкафу?» Он шагнул к небольшому деревянному шкафчику, обклеенному страничками телефонного справочника. «Погодите», — крикнул Брэдшоу, подходя с другой стороны комнаты. «Позвольте мне». Он схватился за ручку, и тут меня осенило. Телефонной книгой тут и не пахло. Листки некогда принадлежали словарю. Дверца была защищена. «Стойте!» — воскликнула я, но опоздала. Брэдшоу открыл дверцу, и его окутало слабое лиловое свечение. В шкафчике валялось около 2 десятков разбитых колб, и изо всех струился тлетворный вирус. «Ах!» — воскликнул командор, отшатываясь и роняя журье, в то время как его кабель превратился в очень брехливого кобеля. Брэдшоу, чьи инстинкты были отточены годами, дернул за бирку шлепопульта и исчез громким хлопком. Комната менялась на глазах. Пол пошел волнами и стал рассыпаться в пыль. Косяки начали разбегаться мелкими кусаками. Я глянула на Хэвишем. Ее кабель тоже затявкал и вспрыгнул ей на плечо, зыркая на меня черными глазками. «Бежим!» — завопила моя наставница, дергая шнурок на своей шляпе и исчезая следом за Брэдшоу. Я схватилась за собственную бирку, но на ее месте оказалась дырка. «Эй!» — Ньюхин снял свою шляпопульту и протянул мне. «Берите мой!» «А как же вирус?» «Хрен с вирусом! Да не тот! Беги!»